Вопрос. Действительно ли Иисус Христос зачат непорочно? Ответ. Истинно так, но не в том смысле, в котором вы подразумеваете, ибо то представление, кое возникает у вас, не есть чудо, а естественный путь продолжения жизни у многих миров внеземного разума. Некоторые учителя Востока, кои приходили на Землю от Творца Вселенной, рождены были именно таким образом. Помните, что душа закладывается после рождения плоти.